Глава 17. Франция, Марсель, квартал Ля Панье, улица Монте-де-Закуль, 23 декабря 1919 года, 13:00. Рано или поздно все хорошее всегда заканчивается. Рана совсем затянулась и напоминала о себе только при резких движениях. А это, как ни крути, означало, что мне уже пора съезжать. Мысль о том, что придется расстаться, доводила едва ли не до бешенства, но пришлось стерпеть. Корсиканцы никуда из города не делись и вряд ли потеряли интерес к моей персоне. Квартиру снимать не пришлось, меня приютил отец Валериан. Он снимал маленький флигелек в старинном особняке неподалеку от иезуитской гимназии в квартале Ла Панье, где мы вдвоем прекрасно поместились. И довольно неплохо ужились, хотя иеромонах не переносил запаха табака, называя его отравой никонианской, и немилосердно меня шпынял. А вообще батюшка оказался куда как непрост. Признаюсь, сначала я даже принял его за собрата-попаданца. Слишком уж святой отец в своих рассуждениях опережал время. Но проверки он не прошел, наотрез отказавшись понимать намеки. Жаль, конечно. Хотя кто его знает? На его месте я тоже не спешил бы раскрываться. Встреча с иеромонахом все равно оказалась знаковой. Мало того, что благодаря отцу Валериану я закрыл некоторые пробелы в истории поручика, память стала все чаще выдавать подсказки к тайнам моей собственной прошлой жизни. Вернее, не подсказки, а всего лишь намеки, оформленные в виде снов, которые раз от раза становятся все ярче и четче. К примеру, уже знаю, что мой позывной был граф, звание — генерал-майор, в свое время служил в ГРУ, потом в ССО, а последней компанией была сирийская. В буквальном смысле последней, потому что, судя по всему, меня там... Да, убили. Почти наверняка. Увы, по-другому последний фрагмент воспоминаний и не расшифруешь. После того, как я осознал это, едва не сошел с ума, но очень быстро успокоился. Пускай убили. Но здесь-то я живее всех живых и помирать не собираюсь. Ладно, хватит лишних рассуждений. Ульяна сегодня была в консульстве Аргентины. Результатов я пока не знаю, но скоро узнаю. «Куда намылился, отрок?» Иеромонах появился на пороге моей комнатушки. «С Улей встречусь». «Смотри, осторожней там». «Не маленький». К нравоучениям батюшки я привык, и уже научился спокойно на них реагировать. «Знаю, что не маленький», — фыркнул святой отец, — «и все же». «Угу». Отец Валериан помолчал несколько секунд и вдруг заявил: «Пожалуй, я с тобой поеду». «Куда это?» «Думаешь, я не догадался, что ты свою дурную затею вернуться в Россию из головы так и не выбросил?» И иеромонах улыбнулся. «Значит, вместе и отправимся. Мне тоже здесь делать уже нечего, а разом сподручней будет». Я довольно сильно озадачился, и после недолгого раздумья постарался уклониться от ответа. «Да у меня еще документов нет». «Я выправлю», — отрезал отец Валериан. «Поедешь в монашеском обличье. Так даже безопасней будет, а Господь простит, ибо благое дело». «Ну и что делать?» С одной стороны, подобный вариант развития событий снимал кучу проблем, а с другой? С другой монах все больше настораживает. Ох, непрост, батюшка, совсем непрост. Посмотрим. Я взял со стола маузер и вставил его в кобуру. Чуть позже поговорим, отче. Хорошо. Я сейчас на вокзал, уезжаю в Париж по делам. Буду отсутствовать 3 дня. И не кури ты в комнате, Христа ради! Отец Валериан хлопнул меня по плечу и убрался из каморки. Я накинул плащ, надел кепку и вышел на улицу. С Ульяной мы уговорились встретиться в сквере неподалеку от православной церкви, в том самом месте, где уже раньше встречались. Однако там ее еще не было. Хотя я пришел с небольшим опозданием. В сердце неприятно кольнуло. Что за черт? Подождав еще с час, но так никого и не дождавшись, я пошел в сторону квартала Ла Канебьер. Мерзкое предчувствие сжимало мозги словно в тисках. С пунктуальностью Ульяны подобное опоздание просто немыслимо. Гоня прочь дурные мысли, практически ничего не замечая вокруг, я добрался до улицы Пароди. Черт! В окнах Ульяниной квартиры свет погашен. А в это время Аглая и Глаша обычно учат уроки, а значит, их дома нет. Сука, на запчасти разберу, если хоть волос с девчонок упал. Дикая ярость зашкаливала, но способность соображать никуда не делась. Кто это мог сделать? Скорее всего, корсиканцы. И с очень маленькой долей вероятности полиция. Со вторым вариантом все просто. Иду и сдаюсь. Против Ульяны с сестрами у Ажанов ничего нет, значит, девочек отпустят. А если мафия? Тогда все плохо. Ничего не поможет, убьют всех. Что делать? Для начала надо точно выяснить, кто похититель. Как выяснить? Элементарно взять языка. Без него я ничего не узнаю. Где его брать? В квартире меня уже ждут. Не могут не ждать. А значит, сейчас дождутся. Я прошел дальше по кварталу, увидел небольшую уличную кафешку, выпил две чашки кофе подряд, посидел там еще немного и, дождавшись сумерек, направился к дому Ульяны. Не доходя, свернул в глухую подворотню. При таких-то козырях никто меня сразу убивать не будет, а значит, шансы есть. Все, что нужно для дела, уже при себе. Кольт и Маузер сразу дало из кобур. Плащ немного на меня велик, а если слегка ссутулиться, рукава гарантированно скроют пистолеты. Так у меня появляется шанс открыть огонь первым. Теперь главное не дать застать себя врасплох. Окончательно собравшись с духом, подошел к дому Ульяны. Так, во дворе никого нет. А точнее, нет никого похожего на корсиканцев. Ладно, на их месте я тоже не стоял бы у всех на виду. В квартире самое подходящее место. Шагнул в подъезд, помедлил несколько секунд и стал медленно подниматься. Первый этаж, второй, третий. Вот и нужная дверь. Сердце бухало, как большой барабан, но, как ни странно, я чувствовал себя совершенно спокойным и собранным. Став прямо напротив дверного глазка, крутнул звонок и прислушался. Что за черт? Из квартиры не доносилось никаких звуков. Еще раз. И опять ничего. Спят они, что ли? В ярости саданул в дверь ногой. Если корсиканцы не полные идиоты, то они должны меня здесь ждать. Но получается, все-таки идиоты. Или никто никого не похищал? Тогда куда подевалась Ульяна вместе с Глашей и Фросей? В полном недоумении стал спускаться вниз по лестнице и на втором этаже столкнулся лоб в лоб с длинным и худющим одноногим мужичком. Судя по всему, это был тот самый месье Бринар, которого до сих пор я только слышал, но еще не видел. «Месье, вы кого-то ищете?» «Да, ищу. Мадемуазель Козен из 28-й квартиры». «А зачем она вам?» Ветеран подозрительно уставился на меня. Борясь с желанием вытрясти из одноногого информацию силой, я вежливо повторил: «Мадемуазель Козен, месье Бринар, она должна была быть дома со своими сестрами, но ее нет. Пожалуйста, помогите мне». Ветеран молча опустил глаза. Немного помолчал и тихо сказал: «Уехала она». «Когда? С кем?» — едва не заорал я. «Не знаю. Я мельком видел, как мадемуазель Ульяна с сестрами в сопровождении нескольких мужчин выходила из подъезда. Около 3 часов назад». «Что за мужчины?» «Не знаю, месье», — покачал головой одноногий. «Раньше я их в городе не видел. Сразу видно, серьезные ребята. 3 их было. Один южанин, корсиканец или сицилиец, а может, из Сардинии. Остальные вроде как французы». «Ее силой вели?» — я его перебил. «Нет, не было никакого принуждения», — покачал головой француз. «Она сама села к ним в машину. В противном случае я сразу бы позвонил в полицию. Хотя да, лицо мадемуазель Ульяны я бы не назвал веселым. И девочки явно были встревожены». «Какая машина? Цвет? Модель?» — машинально поинтересовался я, хотя прекрасно понимал, что это ничего не даст. «Разве что авто сильно приметное. Да и так все ясно. Вот только какого черта они не оставили засаду?» Неожиданно во дворе заскрипели тормоза. Ветеран глянул в окошко и обрадованно заявил: «Вот такая, месье! А может, и она? Точно она?» Я уже сам увидел большой черный «Ситроен» и высаживающихся из него смуглых коренастых парней. «Уходи наверх. Если тебя будут расспрашивать, скажешь им, если не вернут Ульяну, умрут все». «Но кто вы, месье?» «Они знают. Живо!» Резко хлопнула дверь в подъезд. Внизу послышались быстрые шаги. Я вскинул пистолеты, и едва корсиканцы появились на лестничной клетке, открыл огонь. Загрохотали выстрелы, оглушительным эхом отражаясь от стен. В воздухе повис кислый запах сгоревшего пороха. Первые двое умерли, получив по две пули каждый. Третьему я прострелил плечо и бедро, а потом опрокинул сильным пинком. После чего, не снижая темпа, выскочил на улицу и расстрелял водителя «Ситроена», успевшего выскочить из машины. На все ушло едва ли больше 10 секунд. А значит, в запасе еще есть время. Теперь потрошение. Забежал обратно, подхватил раненого за борта пальто и с силой впечатал в стену. «Хочешь жить?» Совсем молодой парень, кривясь от боли, прошипел в ответ. «Сдохни, выблядок!» «Будет больно, малыш!» Я коротко ткнул его кулаком, поранив плече. «Очень больно!» «Где мадмуазель из 28-й квартиры и ее сестры?» Корсиканец захлебнулся воплем и попытался плюнуть в меня. «Хорошо, пойдем длинным путем». Плечо, бедро, короткие резкие удары кулаком, коленом и еще кулаком, потом хлесткая пощечина, еще одна. «Спрашиваю, где она? Хочешь превратиться в кусок мяса? Ты уже...» Трясясь, словно в припадке, едва слышно зашептал парень. «Ты уже труп, сын ослицы». «Да что же это такое?» Для методичного и толкового допроса нет времени, да и место не подходит, а экспресс-методы могут и не сработать. Язык находится в состоянии аффекта, а такое состояние еще имеет обратную сторону. Переклинит в мозгах у клиента, и все. Даже бензопила с паяльником не помогут. Черт, буду пробовать. Выхода другого нет. В отчаянии я нанес еще несколько ударов, но, как и опасался, ничего в ответ, кроме проклятий, в свой адрес не добился. Времени практически не оставалось, и так провозился 3,5 минуты. Надо было срочно что-то решать. Поколебавшись, склонился над корсиканцем и бросил ему в лицо. «Живи! Ты молодец! Но если еще раз попадешься мне на пути, умрешь. И передай своему хозяину, если он не хочет превратиться в труп, пускай отпустит моих женщин. Спрятаться не удастся даже на Корсике. Понял меня?» «Да, месье!» Едва слышно прошептал корсиканец. «Спасибо, месье, но...» Он хотел еще что-то сказать, но потерял сознание. Я глянул на часы, не стал приводить раненого в чувство и выбежал из подъезда. К счастью, полиция еще не успела появиться, и мне удалось успешно скрыться. По пути домой едва не застрелился от чувства вины и дикой злобы на самого себя. «Идиот! Трижды идиот!» Ведь знал, что подставляю Ульяну с сестрами под удар, но все равно влез. Ладно, если бы поручик так опростоволосился по пылкости натуры и молодости, а нет. Решение было мое и только мое. Сомнений в этом нет. Хорошо, что батюшки уже дома нет, а так сгорел бы со стыда. И что теперь? Бросить в беде девочек не смогу. Не настолько еще оскотинился. Так что придется выручать. Но эта задача с очень многими неизвестными. Черт его знает, где их держат. Варианты все равно есть. К примеру, можно взять в заложники кого-нибудь из близких корсиканского урода и попробовать устроить обмен. Думать надо, думать. Безвыходных ситуаций не бывает. Дома снова принялся пересматривать газеты, тщательно фиксируя все упоминания о Франко Неро. К вечеру заработал жуткую мигрень от объема переваренной информации. Вдобавок траванулся никотином, но кое-что полезное все-таки нашел. Первая — Аманда Шарле, начинающая актриса и по совместительству любовница корсиканца. Он часто навещает ее в отеле «Дю Палас», где владеет целым этажом. Вариантов здесь два — либо брать актриску и потом менять на моих, либо накрывать самого пахана. Да, охраны там, как в Форт-Ноксе. Еще и полиция под боком, но ничего невозможного нет. И последняя — Стефания Неро, та самая бывшая зазноба поручика. Ее место жительства тоже удалось локализовать. Как предмет для торга вполне сгодится. Хотя самому мне ничего из этого не провернуть. Да, я нейтрализую охрану, а дальше? Дальше все очень сложно. Мало похитить, к примеру, ту же Стефанию. Ее еще надо где-то удерживать. Ну не тащить же девку сюда, к батюшке на фазенду. Да и с самим похищением сложностей хватает. Вот же! В общем, без сообщников не обойтись. А значит, надо опять встречаться с папашей Рене. Прямо сейчас. Быстро оделся и отправился в корчму. Авось застану там старика. А нет, просто развеюсь. На удивительно чистом небе сверкали россыпи звезд. В свете огромной яркой луны все вокруг казалось нереально красивым и сказочным, но я ничего не замечал, полностью погрузившись в себя. Мысль о том, что в этот самый момент Ульяна с девочками томятся где-то в плену, приносила реальную физическую боль. Вдобавок, откуда-то из подсознания снова начали прорываться фрагменты моей прошлой жизни вперемешку с воспоминаниями поручика, что тоже не добавляло спокойствия. «Пара-тройка отчаянных парней, способных на все ради денег», — рассуждал я про себя. «Больше не надо». Папаша говорил, что очень многие из криминального мира Марселя недовольны Франко и его новыми порядками, а я готов заключить союз хоть с самим дьяволом, потому что сам не справлюсь. Черт! Как же скверно с анархистами получилось! И не пришлось бы никого искать, хотя от меня там почти ничего не зависело. В таверне стоял дым коромыслом. Публика бурно праздновала какой-то местный праздник, связанный с морем. К счастью, папаша Рене обнаружился на его обычном месте. Он, как и в прошлый раз, куковал над кружкой с вином. Увидев меня, старик показал на место напротив себя. Подождал, пока я сяду, и угрюмо буркнул. «Чертов корсиканец еще жив». «Пока жив». «Ладно, что хотел?» «Помощь нужна». «Знаю, что не на танец хочешь пригласить», — ухмыльнулся ветеран. «Какая помощь?» «Надо несколько отчаянных парней, умеющих держать в руках оружие». «Забудь». Старик зло отодвинул от себя кружку. «А что так? Я хорошо заплачу». «Дело не в деньгах. Никто в городе не захочет связываться с этим ублюдком. А если и захотят, то только для того, чтобы сдать тебя ему». «Разве что». Папаша Рене неожиданно замолчал. «Говори». «Разве что сицилийцы», — после недолгого раздумья выдал старик. «Они еще остались в Марселе?» «Есть, но прячутся по норам. Я могу попробовать выйти на них. Дай мне неделю». «Нет у меня недели», — не сдержавшись, рявкнул я. «Попробую раньше». Папаша Рене виновато опустил голову. «Но ничего не гарантирую. Зайди сюда через пару дней». «Что-то еще? Оружие надо? По хорошей цене, практически бесплатно». «Твою мать, помощничек! Ну, хоть что-нибудь. С арсеналом у меня сейчас не важно». «Гранаты, штук 10». «Завтра. Приходи к 20:00. Но в таверну не заходи. Жди в переулке, возле телеги с пустыми ящиками». Старик уткнулся в кружку, давая понять, что аудиенция закончена. Давясь злостью, я встал из-за стола, вышел на улицу и побрел домой, снова и снова прокручивая в голове все обстоятельства дела, в надежде найти хоть какой-нибудь выход.